Глава 10. Утренний звонок разбудил меня в половине седьмого. Я спала урывками, постоянно просыпаясь от каждого шороха за окном. От скрипа соседского лифта, от собственных кошмаров, где Костя уводил Алину за руку, а я не могла сдвинуться с места. Телефон надрывался на тумбочке, и я схватила трубку, не глядя на экран. «Алло?» Голос был хриплым от недосыпа. «Елена Сергеевна, доброе утро». Знакомый голос Савельева. «Извините, что рано звоню, но увидел ваши пропущенные вызовы. Что случилось?» Я села на кровати, проводя рукой по лицу. За окном едва рассветало, серое небо обещало еще один дождливый день. «Максим Игоревич...» Я глубоко вздохнула, собираясь с мыслями. «Вчера приходила свекровь. Предлагала мне отказаться от родительских прав за деньги. На том конце повисла тишина, прерываемая только шуршанием бумаг». «Что именно она говорила?» Голос адвоката стал жестким, деловым. «Постарайтесь вспомнить дословно». Я рассказала о визите Людмилы Викторовны, стараясь не пропустить ни одной детали. О ее предложении щедрой компенсации, об угрозах, о том, как она намекнула на саботаж моего трудоустройства. Савельев изредка переспрашивал, уточнял нюансы. «У вас есть доказательства этого разговора?» Спросил он, когда я закончила. «Да». Я потянулась ко второму телефону, лежавшему на тумбочке. Я включила диктофон, как только поняла, к чему она клонит. Записала почти весь разговор. «Превосходно». В голосе Савельева послышалось удовлетворение. «Это может стать серьезным козырем. Попытка подкупа, давление на истца, угрозы. Все это крайне негативно характеризует ответчика». Я встала, подойдя к окну. Двор еще спал, только дворник неторопливо подметал листья возле подъездов. Обычное утро обычного дня, а у меня внутри все переворачивалось от тревоги. «Максим Игоревич, есть еще кое-что». Я помедлила, не зная, как лучше подать новость. Алины нет в городе. Родители увезли ее вчера утром к родственникам. Тишина на том конце стала почти осязаемой. Я слышала, как адвокат тяжело вздохнул. «Елена Сергеевна, это была большая ошибка», — произнес он наконец. «Очень большая». «Почему?» Мой голос дрогнул. «Я хотела обезопасить ее, увести подальше от всей этой грязи». «Я понимаю ваши мотивы, но суд может расценить это совершенно по-другому». Савельев говорил мягко, но твердо. «Как попытку помешать отцу видеться с ребенком. Как нарушение его родительских прав». Я опустилась в кресло у окна, чувствуя, как все внутри сжимается от страха. «Зотов легко представит это как похищение ребенка», — продолжал адвокат. «Особенно на фоне поданного ходатайства об определении места жительства. Это может стать основанием для немедленного изъятия Алины и передачи отцу по возвращении». «Что же делать?» — прошептала я, чувствуя, как подкашиваются ноги. «Пока еще не все потеряно». Голос Савельева стал успокаивающим. «Мы можем сказать, что это обычные каникулы у бабушки с дедушкой. Пара недель, не больше. Дети часто ездят к родственникам. Главное не затягивать. Алина должна вернуться до судебного заседания». Я кивнула, хотя он меня не видел. «Да, конечно, я позвоню им сегодня же». «И еще», — добавил Савельев. «Готовьтесь к тому, что Светловы могут подать экстренное ходатайство об объявлении девочки в розыск, если узнают о ее отсутствии». От этих слов по спине пробежал холодок. «Моя маленькая Алина в розыске? Как преступница? Абсурд какой-то, кошмар!» «А может, мне тоже уехать?» Неожиданно для себя выпалила я. «Из города. Подальше от всего этого. Я иногда думаю, а стоит ли оно того?» «Может, лучше начать все с чистого листа где-нибудь в другом месте?» Савельев помолчал, обдумывая мои слова. «Понимаю ваше желание», — сказал он наконец. «Но боюсь, что ваш переезд сейчас ничего не даст. При их возможностях Светловы найдут вас в любом городе». Я глубоко вздохнула, понимая, что он прав. Бегство — это капитуляция. И никаких гарантий, что преследование прекратится. «К тому же...» продолжил адвокат. «Напомню, что пока идут судебные разбирательства, ваш переезд суд может расценить как попытку помешать отцу видеться с ребенком». Мы еще немного обсудили юридические нюансы, договорились о встрече. Савельев обещал изучить запись разговора со свекровью и продумать, как лучше использовать ее в суде. После разговора с адвокатом я долго сидела у окна, попивая остывший чай и пытаясь привести в порядок мысли. Город просыпался. В окнах домов зажигался свет, по дорогам поползли первые машины, на остановках собирались люди. Обычная жизнь обычных людей, у которых нет таких проблем. Телефон снова зазвонил. Наташа. «Привет». Ее голос звучал обеспокоенно. «Как дела? Ты вчера так странно отвечала на сообщения?» «Привет». Я устало потерла лоб. «Дела... сложно сказать. Наташ, можешь поговорить? У меня такое ощущение, что я попала в какой-то замкнутый круг». «Конечно, рассказывай все». Подруга сразу же стала серьезной. Я рассказала ей о визите свекрови, о предложении денег, об угрозах, о том, что Алину пришлось увезти из города, и о разговоре с адвокатом. Наташа слушала молча, изредка присвистывая от удивления. «Вот сволочи!» — резюмировала она, когда я закончила. «Ну надо же до такого додуматься! Ребенка покупать!» «Знаешь, что меня больше всего бесит?» Я встала, начиная ходить по комнате. «Зачем им вообще Алинка? Костя никогда особо ею не занимался. Придет домой, поцелует в лоб и все. Не знает, что она ест, во что играет, о чем мечтает. А свекровь? Она вообще всегда была холодна с Алиной. Даже говорила, что девочка...» Голос дрогнул. «Что она нагуленная». «Что?» — взвизгнула Наташа. «Она это серьезно говорила?» «Да. Мол, ни одной фамильной черты у нее нет. А теперь вдруг прицепились к ней, как будто жизни без внучки не мыслят». Наташа тяжело вздохнула. «Лен, да это же очевидно!» В голосе Наташи слышалось такое убеждение, словно она объясняла элементарную истину. «Статус, имидж, репутация — вот что их волнует! Они не могут позволить себе ударить лицом в грязь перед своим кругом. Должны продемонстрировать всем этим напыщенным знакомым, какая они образцовая семья, как трогательно заботятся о единственной внучке». Я замерла посреди комнаты, чувствуя, как пазл складывается в целостную картину. «Конечно! Как же я сразу не поняла!» «Твоя свекровь же живет тем, что о ней подумают окружающие», — продолжила подруга. «Только представь скандал в ее круге, если станет известно, что внучка осталась с матерью-одиночкой без связи и денег. А вот если Алина будет при них, совсем другое дело. Тогда на каждом светском мероприятии Людмила Викторовна сможет играть роль любящей бабушки, купающейся в восхищении. Ах, как вы самоотверженно воспитываете внучку! Какое счастье, что девочка растет в такой замечательной семье!» «Значит, дочка для них просто аксессуар», — горько констатировала я. «Способ подчеркнуть свой статус». «Именно», — согласилась Наташа. «И еще способ тебя наказать. За то, что посмела подать на развод, вынести ссор из избы, запятнать их репутацию». Я вернулась к окну, наблюдая, как во дворе играют дети. Маленькие фигурки в ярких куртках бегали между качелями, их смех доносился даже через стекло. Где-то среди них могла бы быть и моя Алина, если бы не эта безумная ситуация. «Наташ», — тихо сказала я, — «а что, если они правы? Что, если у меня действительно не получится обеспечить Алине нормальное будущее? Работы нет, денег почти нет, живем в съемной квартире». «Стоп!» — резко прервала меня подруга. «Не смей так думать! Ты прекрасная мать, Лена! Я видела, как ты с ней общаешься, как о ней заботишься. Деньги — это не главное. Главное — любовь, внимание, забота. А этого у тебя в избытке». «Но суд может посчитать иначе». «Тогда это будет несправедливо», — твердо сказала Наташа. «Но не сдавайся заранее. Борись за свою дочь, за себя». Мы еще несколько минут поговорили, и подруга пообещала заехать вечером. После разговора мне стало немного легче. Хорошо знать, что есть люди, которые безоговорочно на твоей стороне. В час дня позвонил отец. «Дочка, как дела? Алинка передает привет, говорит, что скучает». «Передай ей, что мама тоже скучает». Я улыбнулась, представляя, как дочка носится по двору у бабы Оли. «Пап, вам нужно вернуться. Адвокат сказал, что длительное отсутствие Алины могут использовать против нас». «Понятно». Отец сразу стал серьезным. «Насколько затягивать можем?» «Максимум 2 недели. Лучше меньше». «Хорошо. Неделю еще побудем, потом вернемся. Главное, чтобы ты к этому времени устроилась на работу. Стараюсь, пап. Очень стараюсь. Магазин «Домашний уют» тетушки Валентины располагался в старом двухэтажном здании на Северной улице. Вывеска облезла, витрина требовала ремонта. Но внутри царил образцовый порядок. Аккуратные ряды товаров, отполированные до блеска полки, безупречная чистота. Валентина Петровна, круглолицая женщина лет 60 с добрыми глазами и седой косой, встретила меня с недоверием, но после часового разговора ее недоверие сменилось осторожной симпатией. «Виктор хорошо о вас отзывается», — сказала она, оглядывая мою скромную одежду и потертую сумку. «Но, понимаете, работа простая. Касса, выкладка товара, инвентаризация. Зарплата соответствующая — 25 тысяч в месяц». Раньше я бы поморщилась от такой суммы. Она составляла треть моей прежней зарплаты. Но сейчас эти деньги казались спасением. Официальное трудоустройство, которое можно предъявить суду. Стабильность, пусть и скромная. «Меня устраивает», — ответила я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. «Тогда завтра в 8 утра приступаете. Форму я вам дам, фартук и бейджик. Главное правило — клиент всегда прав, даже когда не прав. Поняли?» Я кивнула, мысленно усмехаясь. После общения со Светловыми любые капризные покупатели покажутся ангелами. После встречи я вернулась домой и снова приступила к поиску работы. Звонила в компании, договаривалась о встречах, составляла сопроводительные письма. Работа кропотливая, выматывающая, но необходимая. К вечеру глаза слезились от экрана компьютера, а голова гудела от напряжения. Я прилегла на диван, закрыв глаза, и попыталась расслабиться. Но мысли все равно кружили вокруг одного. Что будет завтра? Найду ли работу? Смогу ли доказать суду, что я достойная мать? Не отнимут ли у меня Алину? Звонок в дверь прервал мрачные размышления. Я глянула в глазок. Наташа стояла с пакетами в руках. «Принесла ужин», — объявила она, проходя в квартиру. «Пиццу, салат и мороженое. Сегодня ты не готовишь». Мы устроились на кухне, и подруга расспрашивала о том, как прошел день. Я рассказала о поиске работы, о разговоре с родителями, о постоянной тревоге, которая не отпускала ни на минуту. «Знаешь», — сказала Наташа, откусывая кусочек пиццы, «а может, стоит бить в другую сторону? Не только искать работу, но и собирать компромат на Светловых?» «Какой компромат?» — удивилась я. «Ну, их бизнес, налоговые отчеты и всякие махинации. У таких семеек всегда найдется что-то нечистое». «Наташ, у нас пока для этого нет никаких ресурсов». «Понимаю», — вздохнула подруга. «Но попытаться стоит». Мы посидели еще немного, обсуждая разные варианты развития событий. Наташа пыталась меня подбодрить, строила оптимистичные планы, но я видела в ее глазах тревогу. Она понимала, как все серьезно, и старалась не показывать собственные опасения. «Лен», — сказала она перед уходом, — «что бы ни случилось, помни, ты не одна. У тебя есть люди, которые тебя поддержат». Я обняла ее, чувствуя благодарность и тепло. «Да, Светловы могущественны. У них деньги, связи, влияние. Но у меня есть то, чего нет у них. Настоящие друзья и чистая совесть». Ночь снова прошла беспокойно. Я лежала в темноте, слушая звуки города за окном. И думала о завтрашнем дне. О собеседованиях, которые меня ждали. О встрече с адвокатом. О том, как скучаю по Алине. И одновременно рада, что она далеко от всего этого кошмара.